27 февраля 2017 года, 10:35. Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Тихо урча дизелем, автобус въехал на территорию госдачи и остановился у парадного подъезда. Президент сам с непокрытой головой вышел встречать дорогих гостей, одетый лишь в легкую кожаную куртку и знаменитую водолазку. Как радушный хозяин, попросив всех пройти в дом, он по очереди поздоровался со всеми прибывшими, начиная с маршала Шапошникова и заканчивая старшим майором Архиповым, скромно пристроившимся позади всех. Но несмотря на это невинное ухищрение, анонимный агент кровавой гобни был тут же, наряду с Павлом Судоплатовым, вычислен, опознан и взят под особое наблюдение. Что поделаешь, ушлые ребята из ФСО тоже не привыкли даром есть свой хлеб. В той же самой комнате, где полтора месяца назад решалась судьба проекта «Гроза плюс», советскую делегацию ожидали и прочие официальные лица. Военных представляли министр обороны Шойгу, начальник генштаба генерал-полковник Герасимов и бывший командующий ВДВ генерал армии Владимир Шаманов, уже назначенный командующим формируемого на основе 41-й армии экспедиционного корпуса. Цели и задачи этого нового соединения для широкой публики были сформулированы, пусть туманно, но недвусмысленно. Защита национальных интересов Российской Федерации путем применения вооруженной силы в мирное время за пределами национальных границ. Необходимость применения этой самой вооруженной силы в отдельных случаях была очевидна всем, ну, кроме самых отъявленных евролибероидов. Уж слишком много развелось и в мире разных отморозков, нагло творивших произвол под прикрытием фигового листка своего национального суверенитета. Ну, не объявлять же России войну Сенегалу из-за нагло захваченного в международных водах российского траулера. Или Таиланду из-за выданного американцам очередного российского гражданина. Или Камбоджи из-за очередного жулика, которого не принял даже родной Израиль и нашедшего убежище в этом райском уголке. Или нигерийским повстанцам и сомалийским пиратам из-за неуважения к российской собственности и неприкосновенности российских граждан. Зачем? После того, как экспедиционный корпус пару раз восстановит справедливость, действуя по тем же понятиям, что и противоположная сторона, все будут дышать ровно и смотреть в другую сторону. Ибо еще с достославного августа 2008 года мир усвоил, дядя Сэм никогда не вступится за своих шестерок. Но мы отвлеклись. На самом же деле этот указ был всего лишь одним из элементов операции прикрытия, обеспечивающим легализацию подготовки к операции «Гроза плюс». А задачи корпуса были куда шире официально объявленных, его численный состав и вооружение куда значительнее, чем было принято считать. Гражданских на этой встрече со стороны Российской Федерации представлял Дмитрий Рогозин. Ему уже было известно, какую тяжелую артиллерию в лице товарища Косыгина выкатил против него товарищ Сталин. Кроме того, по старой памяти на Дмитрия Олеговича возлагалась организация технического сотрудничества между оборонными комплексами СССР и РФ. А это еще та задачка. К 1940 году СССР еще не до конца преодолел проклятие массовой неграмотности основной части населения, давлевшее над Российской империей. Это сейчас число мест в вузах едва ли не превышает число выпускников средних школ. А тогда, перед войной, выпускник семилетки, неполной средней, котировался чуть ли не как инженер, ну а имеющий высшее образование вообще был на положении кандидата наук. В конце концов, выпускники этих самых семилеток, окончившие впоследствии трехмесячные лейтенантские курсы, сумели выиграть самую страшную войну в истории человечества. Они прошли с боями от Бреста через Сталинград до Берлина. Но какой ценой это все было достигнуто? Короче, этим товарищам, тем, что оставались на трудовом фронте, и тем, что должны были взять в руки оружие из будущего, надо было учиться, учиться и еще раз учиться своему делу настоящим образом. А времени на это оставалось совсем в обрез. «Садитесь, коллеги», — президент Путин показал рукой в сторону стола. «Обстановка такова, что времени на долгий разговор уже нет. Считайте, что враг уже у ворот, а нападение может произойти даже раньше, чем оно случилось в нашей истории». Маршал Шапошников удивленно приподнял одну бровь. «Как война может начаться и раньше 22 июня? Поясните, пожалуйста, поподробнее, товарищ». «Путин Владимир Владимирович», — ответил легендарному маршалу хозяин кабинета. «А поподробнее вам объяснит ваш коллега и, можно сказать, наследник, начальник генерального штаба, генерал-полковник Валерий Герасимов». сказал Валерий Васильевич, глядя на сидящих напротив него легендарных. «Видите ли, товарищи, первоначально начало операции «Барбаросса» было назначено Гитлером на 10 мая, уже известного вам года. Но весной 1941 года Муссолини увяз в Греции, как муха в патоке. А в Югославии произошел проанглийский военный переворот. Отложив вторжение в СССР, Гитлер перебросил часть своих сил на Балканы, что дало Красной Армии выигрыш времени в один месяц до наступления холодов. На момент вторжения на территорию Советского Союза в вермахте отсутствовали средства ведения войны в зимних условиях, то есть зимнее обмундирование и снаряжение, смазка для оружия и механизмов, присадки к синтетическому топливу. Соответствующим образом были экипированы только горные егеря генерала Дитля, дислоцированные в Норвегии, которые должны были действовать против Мурманска. Если мы будем готовиться к 22 июня, а немцы нападут 10 мая, то получится, как в известной у нас поговорке, хотели как лучше, а получилось как всегда. Какой бы план мы с вами ни разработали, он должен быть готов для исполнения к началу мая. Генерал-полковник расстелил на столе огромную простыню карты. «Вот, смотрите, товарищи, план Барбаросса, в том виде, в каком он был утвержден в нашем прошлом. Основные силы вермахта в составе 2-й и 3-й танковых групп и двух полевых армий сосредоточены в группе армий «Центр», наносящий главный удар по кратчайшему расстоянию на Москву. Фланговые группы армий «Север» и «Юг» имеют в своем составе по одной танковой группе и две полевые армии. Они наносят вспомогательные удары, соответственно, на Ленинград и на Киев. Основной задачей немецких войск по этому плану является окружение и уничтожение основных сил Красной Армии западнее Днепра и в течение последующих 6 недель выход немецких войск на линию АА Архангельск-Астрахань, на чем, как считают немецкие стратеги, война и будет закончена. «Наполеон тоже так считал», — твердо сказал Шапошников. «Коллеги», — сказал Путин, — «перед нами сейчас не Наполеон, который сам не знал, зачем он полез в Россию, как перед этим он не знал, какого черта его понесло в Египет. Перед нами Гитлер, человек-зверь, да простят меня дикие животные за такое сравнение. Он с самого начала провозгласил своей задачей борьбу с жидобольшевизмом, уничтожение неполноценных народов и отвоевание для арийской расы жизненного пространства на Востоке. Переубедить его, коллеги, можно только одним способом, взяв за шиворот и посадив в клетку. Постарайтесь отнестись к этому вопросу максимально серьезно. Речь пойдет о жизни и смерти нашего народа». «Что вы конкретно готовы предложить?» на правах руководителя делегации спросил маршал Шапошников. «Мы предлагаем вам совместно выступить против фашистской Германии», ответил президент России. «Кроме экспедиционного корпуса, который будет участвовать в сражениях с первого дня войны на самом главном, центральном направлении, Российская Федерация предлагает сформировать, вооружить и обучить ударную группировку численностью около 250 тысяч штыков при 4 тысячах танков, 5 тысячах гусеничных боевых машин пехоты и 10 тысячах колесных бронеавтомобилей высокой проходимости. Президент кивнул в сторону своих генералов. Как говорят специалисты, совместной ударной группировки при ее надлежащем обучении вполне хватит на то, чтобы, измотав германскую армию вторжение при граничном оборонительном сражении на заранее подготовленных естественных рубежах, несколькими решительными контрударами расчленить ее, окружить и полностью уничтожить. Ну а потом мы хотим предложить советскому командованию своего рода контр-блицкриг в течение 2-3 месяцев последовательных наступательных операций выйти на рубеж Атлантического побережья Европы. Вам всем будет предоставлена возможность лично ознакомиться с образцами предлагаемого к поставке вооружения и боевой техники, от стрелкового оружия до тяжелых танков и боевых самолетов, и убедиться в их высочайших боевых возможностях. А поскольку, как говорил Суворов, воюют не числом, а умением, то мы покажем вам и те полигоны, на которых будет вестись обучение. «Скажите, — спросил генерал-майор Захаров, — а нам на вооружение поступят ваши самолеты?» «Наверное, что-то поступит, но в весьма ограниченном количестве», — ответил президент. «Вашим летчикам будет сложно освоить нашу реактивную технику в столь сжатые сроки, да и к тому же отсутствуют достойные цели для столь скоростной авиации». Путин кивнул каким-то своим мыслям и улыбнулся. «Вам, Георгий Нефедович, будет предоставлена возможность объездить каждого нашего небесного скакуна. Сначала на наземном тренажере, потом в небе под руководством опытного инструктора. Я думаю, вы лично убедитесь в правоте моих слов. С авиацией вопрос вообще сложный. Если сухопутные войска мы можем от и до вооружить прямо с моб-складов, то с самолетами придется поступить по-иному. Товарищ Рогозин, сообщите коллегам, что у нас подготовлено по авиационному вопросу». Вице-премьер-министр открыл кожаную папку. «Тут, товарищи, прыжки выше головы грозят поломанной шеей. И поэтому, в первую очередь, Российская Федерация предоставит Советскому Союзу всю необходимую техническую документацию на производство самых удачных моделей боевых самолетов периода Великой Отечественной войны. Начнем с истребителя МиГ-3, выпуск которого советская промышленность уже осваивает. Отличный высотный чистильщик и перехватчик. Он уступает истребителям противника в маневренности на высотах ниже 4 километров. Вдобавок, серийная модификация обладает слабым пулеметным вооружением. Наши специалисты считают, что этот самолет может быть выпущен весьма ограниченной серией для использования по прямому назначению. Удержание господства по высоте в воздушном бою. Все. Ни для каких иных целей, кроме разве что перехвата высотных разведчиков, этот истребитель использован быть не может. После выпуска установочной серии его место на конвейере должен занять истребитель товарища Поликарпова И-185 со звездообразным мотором АЭШ-82Т мощностью 1900 лошадиных сил. Что интересно, соответствующие самолеты давно списаны, но, как выяснилось, законсервированные новенькие моторы исправно хранятся на моб-складах. Также на советские авиамоторные заводы будет передана полная технологическая карта на производство этой самой совершенной версии известного вам двигателя М-82. Одновременно на заводах, выпускающих в настоящее время устаревшие самолеты И-153 и И-16, необходимо развернуть выпуск истребителя И-180 конструкции все того же Поликарпова. В Поликарпов и Ильюшин ревниво переглянулись. Двигатель М-88, который Поликарпов поставил на И-180, уже использовался в дальнем бомбардировщике ДБ-3 конструкции Илюшина. В нашем прошлом уже готовый к производству истребитель И-180 не пошел в серию из-за неготовности безредукторной версии мотора М-88. Вместо него советской промышленности пришлось выпускать иные по технологии истребители, такие как Як-1 и Лаг-3. Заметив некоторое смятение в рядах своих гостей и откровенно скучающих генералов, президент быстренько свернул тему разговора. «Коллеги, — сказал он, — наверное, лучше сделать так. Если все согласны с тем, что лучше быть сильным и здоровым, чем слабым и больным, то перейдем к тому вопросу, как этого добиться. Сейчас мы экипируем всех вас в соответствии с климатом и местными реалиями. А потом товарищи Захаров, Поликарпов и Ильюшин поедут в ЛИИ ВВС обговаривать вопросы со специалистами. Сразу хочу сказать, мы планируем, что на новые советские самолеты будут устанавливаться электрооборудование, системы связи и вооружение нашего производства, чтобы если попал летчик хоть одним снарядом в Юнкерс или Хенкель, так сразу все вдребезги. И нам приятно, и немцы долго мучиться не будут. Товарищ Катуков поедет в родные пенаты на полигон в Кубинку, тут совсем недалеко. Там ему покажут натуральный мир танков, а также танковый балет и танковый биатлон. Вместе с ним на ознакомление с нашей техникой можно отправить товарища Рокоссовского, как, несомненно, самого опытного войсковика. Товарищи генералы и маршалы Шапошников, Василевский, Шойгу, Герасимов, Шаманов уединятся в соседней комнате и займутся стратегией. Очень серьезно займутся. Коллеги Рогозин и Косыгин, заметив недоуменный взгляд Косыгина, Путин пояснил: «Привыкайте к мысли, Алексей Леонид, Николаевич, и вас не минует доля сия». «А вы как думали, с чего это вдруг нарком текстильной промышленности вдруг угодил в такую командировку? Вы у нас числитесь как самый лучший руководитель советского правительства за все 74 года советской власти. Вот вам и доверили представлять СССР в нашем времени. Кадры, как говорится, решают все. Могу дать вам совет, просите больше. Дмитрий Олегович, если ради пользы дела, у нас не жадный». Президент посмотрел в конец стола, где тихонько, не привлекая ничего внимания, сидели два чекиста, и неожиданно произнес: «А вот коллег Архипова и Судоплатова я попрошу остаться и побеседовать со мной с глазу на глаз».